Ввиду того, что здесь много молодежи, мы и о молодом человеке побеседуем здесь. 6 глава, книга Судей. Так вот здесь интересно сказано за этого человека. «Пришел ангел Господень и сел в Орфе под дубом, принадлежащим Иоасу. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от мадианитян, я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манасиевом самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Очень такая беседа произошла у этого молодого человека, хорошая беседа произошла с ангелом Господним. Видно, что он прятался, как здесь написано, чтобы что-то себе там, пищу какой-то добыть. И, конечно, видно было, что он очень огорченный был. Огорченный был тем положением, в котором они находились. Видно из истории, что он знал, как вот Господь вывел там, отцы, видно, рассказывали, передали им, как вот из Египта Господь вывел, какие чудеса Господь творил. Все это знал Гедеон неплохо. И в сердце своем был огорчен. И вот к этому огорченному душою является ангел Господень. И называет его, вы обратили внимание, называет его как он? Муж сильный. Муж сильный. Вы слышали, что брат сегодня уже повторял, в Новом Завете молодые люди тоже как названы? Юноши, вы сильны, да? Вот и здесь ангел обращается к нему и говорит: муж сильный. Правда он был сильный или нет? Как вы считаете? А? А как тогда ангел сказал ему? Вот я, когда был в Израиле, нас подвели, есть такая стена плача. И так в одной части там собираются молодые люди, а во второй части в основном собираются пожилые люди. И я смотрю, значит, почти все они пишут записочки маленькие и стараются между там камнями запхать вот эту свою бумажечку, в эту стену. Я подхожу к одному человеку пожилому, ну, как-то даже не подумал, что он по-русски не знает. Я ему говорю, что разрешите к вам обратиться, можно почитать, что вы написали? Он у меня спрашивает, оказалось, что он знает русский язык. Ты откуда? Я говорю, я с Белгорода. О, так мы соседи, я с Харькова. Ну, слава Богу. Он еврей же, уехал туда. Я говорю, можно почитать, что ты там пишешь? Он говорит, вообще-то не положено, это пишется Богу. Ну, я все-таки интересуюсь, может, и я напишу, что ты пишешь там? Ну, дал он мне, хорошо, ладно. Нарушу там завет какой-то, на, почитай. Ну, так не особо пишет, да, о детях своих, которые умерли. Он пишет, что, Господи, помяни их там. Ну, второе, значит, просьба: Господи, помоги нам, чтобы мы храм построили. И подписывает, кто он. Ко второму я подошел, тоже попросил почитать. Тот помоложе. Ну, тоже так немножко посопротивлялся, потом я уговорил. Я говорю, мне интересно почитать, что вы пишете. Я тоже верующий человек. Ну, тоже почитал. Вот это пишет, значит, о бедствиях, которых как издевались над ним, там Гитлер издевался, там и все прочее. Ну, и пишет, Господи, ты им, так сказать, отомсти за это дело. Я говорю, что вы имеете от этого, что вы пишете? А, это так парень говорит, завтра придешь, ни одной бумажки здесь не увидишь, все их Бог заберет. А тут как раз в это время подъехала машина пожарная, и по стене бьет, большая струя по стене бьет. И там тысячи этих бумажек плывут, не знаю, куда они там плывут. Я говорю, дедушка, посмотри, куда они плывут, что ты, Бог забирает. То не мое дело, где они окажутся. Ну ладно, так, значит, так пускай. Но они потом интересуются, мало кто ты есть, что ты, так сказать, у меня попросил бумажку, у тебя попросил. Ты что, священник? Я говорю, да, я священник, по милости Господней. Какой? Еврейский? Нет, я не еврейский, я христианин. А, ну тут на Христа и на меня, тут, в общем, уходить надо быстрее. Ушел я оттуда. Другой момент такой расскажу. Значит, привезли нас на гору Нева. Что на этой горе случилось? На горе Нева. А? Молодой человек. Машина за вами. Что на горе Нева было? Братья-проповедники, служители. Подожди. Ты-то на пятерку отвечаешь. Это хочется с машиной. Стоит на этой горе высокий, наверное, 50 метров змей. Кто это приносил змея? Моисей, помните? Но там только два змея. Такая интересная сделана, как столб, но она там с разных частей сделана, что он действительно издаля, как чешуя змеи. И один змей так смотрит, а другой так смотрит. Так метра, наверное, по трению, в сторону смотрит. Людей, огромное количество людей ходят, смотрят. Все ищут, где похоронен Моисей. Я тоже немножко походил, посмотрел, тоже интересно, а где же похоронен Моисей? Вот скажу вам, друзья, что как Библия пишет, ни йоты нет неточностей. С этой горы видно Мертвое море хорошо, как написано, потом дальше Израиль за Иорданом видно, потом эти семь гор, на которых приносил Валаам там свои жертвы с Валаком. И внизу большая такая долина, где располагался сам Израиль. Как вот по Писанию, точно так написано, так и есть. Я думаю, знают ли люди, которые вот тут ходят, что здесь было на этой горе? Ну, этот наш этот гид, как его называют, который водил, я у него спрашиваю. Я говорю, а что-то здесь было? Он говорит, да я и сам толком не знаю. Да, так я и сам толком не знаю. Ну, или хорошо. Наверное, и с толком, и без толка, да? Кто знает? Я у него спрашиваю, я говорю, если я прочитаю, ты не будешь возражать? Нет, я не буду возражать. Беру Библию, становлюсь около этого медного змея. Ну, слышал, понимает или не понимает, я объявляю и говорю. Все, кто желает послушать, что свершилось на этой горе, послушайте, я прочитаю. Удивительное дело. Все люди остановились. Ну, может быть, что-то подумали там плохое на меня сначала. Открываю я, читаю. Вот это событие совершалось здесь. Здесь вот так и так и так, что сказал Бог. Здесь умер великий муж веры, вождь народа израильского, Моисей. Гид стоит, говорит, ты больше говори, я этого не знаю. Ну, слава Богу, что он так не против. Объяснил я немножко. Женщина одна слушает, кричит на русском языке. Ну, так немножко какой-то акцент другой. Расскажи нам побольше. Мы приехали, ничего не знаем. Я читаю все это, а потом говорю. Ввиду того, что здесь, на этой горе, Господь когда-то был, святой человек здесь умер, я прошу, чтобы все, кто верует в Бога, помолились Богу. Каждый там, допустим, на своем языке, все давайте преклоним колени и будем молиться. Ну, помолился, думаю, побьют камнями еще. Но все-таки Бог дал силы, правда. Глянул, не только на колени, люди попадали лицом на землю. Столько людей попадали лицом на землю, как они уже молятся, что они там молятся, не знаю я. Помолился я Господу так, было очень, конечно, близко, кажется, вот-вот здесь Господь. Приятно так было молиться на этой горе. А потом один человек подходит и говорит, а ты золото что-нибудь знаешь? Я говорю, а ты что-нибудь знаешь? Я аммонитянин. А вот рядом со мной стоит этот моавитянин. И мы не знаем, какая между нами разница. Ну, хорошо, объяснил я им за Лота, объяснил, правда, они меня обняли, они Лота очень ценят, как святого человека считают. Это ж потомки Лота. Помните или нет? Два сына, один тот, один тот. Вот. Ну и повезли домой, показали, там они в Иордании живут, в Омане городе, вот, и привет там передавали, они когда-то были в России, в общем, очень интересно, такая история за них, это... Нас сегодня не касается. Наш вот сегодня касается вот этот муж сильный. Гедеон. Гедеон. Бог к нему обращается. Иди воюй. Иди. Я буду с тобой. Соглашается Гедеон или нет? А? Гедеон сомневается, да? Братья и сестры, вот примерно ваш возраст, 40 лет назад, примерно мы были такими. Мы были такими. И нам пришлось очень много воевать. Очень много пришлось нам воевать. А как воевать? Ввели такой документ, братья наши, ввели документ, где молодежи до 30 лет нельзя быть в собрании. С дома меня проводили, не пустили в собрание. Мне-то тогда было примерно 26-27 лет. Бабушка сидит на дверях. Паспорт. Давай паспорт. А я думаю... Не помню точно, в каком город я приехал, но вот к вам сюда приехал. Не помнишь, какой город? Думаю, поеду туда. А тут были с нашей области друзья. Там, наверное, не так. Приехал я. Не могу сказать, может быть, в вашем городе или в другом каком городе, но только не в областном центре. Дом молитвы, иду. Сидит тоже бабушка. Бабушка сидит. Ты молодой человек откуда? Ну, я говорю, я из Белгородской области, в собрании хочу побыть. Сколько тебе лет? Я говорю, не положено. Я еще раз прошу, не положено. Я третий раз. Ну, третий раз она, так сказать, поднялась. Так, проваливай, проваливай отсюда, пока я тебе не дала. Так и говорит. Трижды на меня. Проваливай, проваливай, проваливай. Ну, что делать? Думаю, куда шить? На собрании не побыть, а что же делать дальше? Помолился я Богу, отошел, помолился. Идет брат какой-то один на собрании. А он оказался служителем. Я к нему обращаюсь. Я говорю, мне вот собрание охота побыть, а у вас бабушка не пускает. Мне уже скоро 30 лет. Ну, можно же пройти. Но он меня завел каким-то другим путем. Завел другим путем и даже к великому, не знаю, счастью или беде, дал мне слово, ты же будешь проповедовать. Ну ладно, слава Богу, проповедовать я любил и до сего дня люблю. Во время проповеди подходит эта бабушка к кафедре, падает на колени, бросает палку, кается и говорит служителю, больше я сидеть там не буду. Как я проводила брата, глянь, какой он брат, а я проводила его из собрания. Ко мне плачет тоже, прости, брат, мне неудобно было. Ну и больше, как я слышал потом, действительно, она не села туда, не села больше. Нам было очень трудно, очень трудно. Не было у нас ни молитвенных домов, не было где собраться, ничего не было. И обратиться-то, кто знает, к кому обратиться? Я решил поехать туда, в Москву, с одним братом. Приехали мы. С детства я знал Карева хорошо, с детства. Отец у меня был пресвитер когда-то, правда, он рано умер. Был на съезде когда-то, делегатом был. Вот. Приехали мы туда, попросились на прием. Александр Васильевич принял нас хорошо. Не я принял. А, ну да. Ну, Александр Васильевич примерно моего года, так что он там не подходит туда. Ну вот, сидим, беседы. Карев уговаривает. Нам нужны горячие христиане. Он говорит. От нас почти все попы ушли, подделились. И вот нам нужны такие христиане. Через некоторое время присылает он мне письмо и приглашает меня на курсы, двухгодичные курсы. 100 человек набрали на старших пресвитеров. Это было в 66-м году. Я к тому времени уже 5 лет ссылки отбыл. Одно письмо присылает, второе письмо, третье. Поехал я. Побеседовали. Мне очень хотелось поучиться. Ничего я не имел. Библия отцовская была, и та была очень старенькая, а больше ничего не было. Ни почитать, ничего. Думаю, хотя бы литературы я там хоть немножко поджился. Прием. Первая проповедь. Сели они с карандашами, весь этот СЕХБ. Двое уполномоченных. Проверка. Тема проповеди вольная. Бог положил мне на сердце прочитать из 4 главы, 4 книга Царств, 5 глава, об девочке, которая посоветовала Нееману исцелиться. Помните, да? Помните или нет? Конечно, сразу после проповеди меня повели в кабинет. И говорят, ты знаешь, что о детях запрещено проповедовать? Я это знаю, ну, так сказать, немножко вроде как прикидываюсь, но это ж Библия не запрещает, но закон запрещает. Друзья, вот здесь Писание говорит, явился ему ангел Господень, а он сомневается. Думает, что он меня сильным называет. Какой я сильный, когда я спрятался где-то там в пещере, вымолачиваю себе на хлеб, а он меня называет сильным. И ангел этот Господь посылает его, иди, и вот ты сделаешь великое дело. Но если вы помните, что он должен был сделать, прежде чем Бог даст ему победу, а? Ну-ка, вот ты, девочка, как тебя звать? Серенькие кофточки. Вот ты. Не знаешь, да? Что он должен был сделать? Вот скажите, разве вы не знаете, что ли? Так, правильно одно сказал. Срубить надо было дерево. Помните или нет? Я не хочу читать, думаю, что вы же помните. У вас есть разбор слова, читаете вы Библию хорошо. Что еще должен был сделать? Разрушить? Жертвенник разрушить. Еще что он должен сделать? А? Срубить дерево, разрушить жертвенник. Еще что он должен был сделать? А? Так. Ну, немножко вы не все, наверное, помните. У кого же этот стоял жертвенник, у кого стояло дерево, и кто это приносил жертву? Родной отец. Родной отец. И отец был, так сказать, главным, ну, или священнослужителем, или там жрец, или как его назвать. Отец был ответственен. Значит, он должен фактически пойти быть против кого? Против отца. И это надо было сделать за сколько время? За одну ночь. За одну ночь. И вот, когда я не совсем согласился, с работы меня вызывают, приглашают в отдел кадров, там забирают машину, и это было примерно где-то часов 10 вечера, вывозят меня в лес. Стоят их двое, один сзади, один спереди, выкладывают впереди очень красивую Библию, ложат. И что удивительно, рядом ложат наган. Библия и наган рядом лежит. Ночь, темно кругом, нигде никого нету. Вот начинается беседа. Тебе предлагается большой пост. Старший пресвитер одной-две области. Будешь ездить по другим странам, будешь квартиру иметь и так далее. Один берет из них и говорит, Библию тебе мы знаем, нет. Библию получишь. Библия, правда, красивая, хорошая. В ту ночь Гедеон находит себе товарищей. Он бы не справился так. Он находит себе верных товарищей и все это совершает. Бог дал силы так, что когда они меня забирали, там была одна сестра добрая, я успел ей сказать, собери, там мы знали, какие верные молодежь были, собери их и помолитесь. Помолитесь, я не знаю, что там будет со мной, а вы соберитесь, помолитесь. Слава Богу, когда я вернулся, часа в три уже ночи привезли меня, я нашел этих друзей молящихся. Они со слезами просили Бога, чтобы Бог защитил. Друзья, великое имеет значение, когда имеем верных друзей, которые молятся Богу за нас, как и мы за них. Я вам долго рассказывать не буду, это процесс длинный, мучительный. Но когда однажды привез меня по поручению Александра Васильевича Орлов в кабинет при Совете министров тогдашних в Москве Кураедову, у нас началась беседа, поставили чашку кофе мне и им по чашечке принесли. Я-то в то время, правда, даже не знал, что такое кофе. Я с деревни, я не знал, что такое кофе, как ее пить, что это такое. Они мне называются, я даже не знаю, что это такое за кофе. Ну ладно, беседы. Вы знаете, что он говорит? Вот в том числе и по вашей области был такой хороший брат Татарченко. В то время он был здесь у вас старшим пресвитером по Донецкой области. По вашей области был в то время Митин. Митин такой, да? Да. И вот они мне говорят, вот эти атеисты говорят, станешь ты старшим пресвитером, ты знаешь, что наша партия борется против религии. К 80-му году ни одной церкви, ни одного верующего не может быть в нашей стране. И это будете делать вы. Вы будете закрывать молитвенные дома, вы будете говорить, что Бога нет, это все будете делать вы. Он мне так говорит. Страх посетил меня, Господи, куда я попался? Как отсюда вырваться? Я, правда, помолился, они ничего, так помолился Богу. Я говорю, я этим заниматься не буду. Я верующий человек. Они мне показывают, а вот эти неверующие, и нас было 100 человек, 99 человек подписали, что все это не будут делать. Может быть, кто-то из вас не поверит, я это видел, я это знаю. Подписали, что все это не будут делать. Привели туда Татарченко, привели Шаповалова, привели Митина, привели там еще там некоторых, Тярка там с Эстонии и прочее. И все они начали говорить, другого пути нет. Молодой человек, соглашайся, другого пути нет. Церква закрывается, все, это конец, потому что партия строит лучшую жизнь, райскую жизнь и прочее. И вот это был трудный момент. Я не согласился. Пригласили меня в кабинет, если вы знаете, на Малоузовской есть до сегодня там церковь. Собрались 12 человек, старших всех братьев, во главе с Карио, решать мой вопрос. Если они не подпишут, то тюрьма для меня. Если не подпишут, тогда свобода. Я им задаю вопрос такой. Александр Васильевич, говорю, скажите мне, если я стану старшим пресвитером, кому я должен угождать? Богу, власти или церкви? Молчат все. Я еще раз повторил. Я говорю, скажите мне, вот если я дам согласие, кому я должен угождать? Старший Мицкевич Артур встает и говорит, мы кривить не будем. Угодишь власти, угодишь всем. Правильный ответ или неправильный? А? Вот это борьба, друзья, борьба. Конечно, Бог дал силы от всего этого отказаться. Они предупредили, что последствия будут до самой смерти твоей, будут для тебя тяжкими. Когда я вернулся, здесь вызвали нас 20 человек, братьев, в обком. Мы избрали себе пресвитера брата, ну так, сравнительно молодого, лет 35 ему было, примерно моего возраста. У него было 5 детей, и у меня к тому времени уже 5 сыновей было. Все так маленькие все были ребята. И зачитывает постановление прокуратуры отобрать детей. У него 5 отобрать детей, и у меня отобрать детей. Их человек 50 сидят, и нас человек 20 сидят. Мы сидим рядом, пресвитера, которого мы избрали, Василий Сергеевич звали его. Очень трудно, очень сложное дело. Что делать? И вот этот Василий Сергеевич, пресвитер, встает и говорит: «Я отрекаюсь от Бога». Пресвитер наш. Бога нету, так и заявляет. Все, конечно, мы в недоумении, все смотрим на него. Они аплодисменты устроили, потом еще говорят: «Повтори, что ты сказал». Он повторяет. Здесь же отец его. Он повторяет: «Я детей не отдам. Я отрекаюсь от Бога. Считаю, что Бога нету. Я детей своих люблю» и так далее. Один из них сразу поднимается, несет спички, несет пачку папирос. «Чтобы ты нас не обманул, если ты правду говоришь, при всех давай закуривай». Да, действительно, он берет папиросу, его зажигает, начинает курить. Мы все, конечно, позаплакали. Были братья пожилые, позаплакали, сидим, что делать? Его сразу забирают от нас, сажают в свои ряды. Посадили в свои ряды, ну и, конечно, на меня второй вопрос. Отбираем твоих детей. Господь помиловал. Мы так все встали, помолились, они там кричали, шумели. Я говорю, что Бог имеет всякую силу и власть. Если допустит, заберете. В душе, конечно, тяжело было. Как вспомнил, так вот детей заберут. Это нечто что-то невыносимо тяжело. И вот как-то однажды мы стоим вот с Сережей в городе на одной из улиц, а он мне говорит, какой-то он человек ходит, бомж. Я так смотрелся и говорю: «Да подожди, это же наш бывший пресвитер, которого мы избирали, который отрекся от Бога». Подхожу к нему: «Василий Сергеевич, что ты делаешь? А что мне теперь делать? Дети от меня отказались. Я остался один. И вот хожу, собираю окурки, где что есть. Конец этого человека и детей его». Так случилось, что дети от него отреклись, хотя и неверующие дети. Не нужен нам такой отец. Мать, правда, верующая, что живая, ходит на собрание. Слава Богу, Бог сохранил наших детей. Бог благословил, их не отобрали. Вот надо было сделать Гедеону так, надо было сделать Гедеону. Надо было срубать дерево, надо разрушить. Все это уничтожить, а потом построить жертвенник и принести на нем жертву Господу. Жертву Господу было принести. И все это надо было, сделал Гедеон. Вы так дома будете, прочитайте внимательно дома эту главу. Апостол Павел переносит его потом в 11 главу послания к евреям. И он в числе героев веры. Этот юноша, которого Бог назвал: «Ты сильный, муж сильный». Он действительно оправдал доверие Божие. Оправдал доверие Божие. Братья и сестры, прошло некоторое время, брат один наш работал, как это называют, ну вот старые разные бумаги собирают, а потом их пакуют, и брат наш там работал. Ага, и надо же такому случиться, что оказалась одна бумажка в стороне. Он поднимает ее, поднимает, читает. Докладная старшего пресвитера по нашей области, Шавырина Ивана Денисовича, в прокуратуру. Такой-то, такой-то, прошу принять меры. Иначе он разлагает верующих, идет против советской власти и многое другое. Подпись его. Они были первые, кто нас подписывали документы, чтобы нас судили. Мы не обижаемся на этих братьев, не обижаемся и на органы власти, Бог свидетель этому. Но мы молились Богу, братья и сестры, скажу вам, что вся молодежь того времени, мы назначали молитвы не только днем, а два раза ночью, например, вот как у нас было, в 12 часов ночи и у 4 часа ночи. Все знали, что в эти часы надо подняться и молиться Богу, о защите народа Божьего и чтобы нам оказаться верным. Не только день, а ночь мы тоже объявляли, вставали и молились. Сейчас молодежь немножко подслабела, хотя такие большие общения проходят, наставления такие идут, которых мы не слышали. Вы, наверное, все читали брошюрочку, которая выпущена нашим братством, называется «По очищению и освящению». Я сам довольно часто ее читаю, советую вам, почаще читайте ее, Это благословенный документ, который нас с вами ведет, как нам очиститься от всякого греха, а особенно от греха, который Слово называет Божие. И апостол Павел конкретно говорит, что будет день, когда Бог будет судить за тайные дела. У нас на этих днях всякого греха, а особенно от греха, который Слово называет Божие. И апостол Павел конкретно говорит, что будет день, когда Бог будет судить за тайные дела. У нас на этих днях случилась беда с одним юношей. Попал он в психбольницу. Юноша, лет 30 ему. Перед этим мы много беседовали с ним. Я приглашал, не только сам, пригласил других братьев-служителей. Беседовали, увещевали. Оставить тайный грех. Вот настолько завладел он им. Он помолится, вроде покается, а дальше нет. И вот теперь он находится в таком состоянии. Хотелось спросить всех, молодежь, будьте очень осторожны с тайными грехами. Брат сегодня напоминал о том, какие Бог не может простить грехи. Вот этот грех, который иногда настолько глубоко внедряется, в сердце молодежи, в сердце верующих людей, это опасное состояние. Не стесняйтесь подойти хотя бы к друг другу, подойти к служителю, побеседовать. А лучше всего, что советует нам апостол Иоанн, это исповедаться перед Богом, и больше не делать этого. Бог нас сегодня говорит об этом, Бог нас зовет к этому. Потом, конечно, братья, пришлось очень много пострадать по милости Господней. В разных камерах сажали, и один только был вопрос – соглашайся, соглашайся. 99 человек согласились, а ты вот такой оказался неподчиненный. Да, действительно, так. Но Бог дал силы побороть. Братья, вот здесь очень хорошее наставление в этом случае по отношению Гедеона. Первое, что он сказал, не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе. Он сказал, то есть ангел, я останусь до возвращения твоего. Вот с чего начал свое служение этот благословенный молодой человек. Дай Бог силы, чтобы каждый из нас оказался верным Господу. Сейчас у нас в области, слава Богу, свыше 40 церквей и групп. В городе нашем две церкви братства, В нашей церкви примерно с детками больше 300 человек. И вторая примерно 100 человек. И два молитвенных дома, слава Богу. Вот. Какие еще есть вопросы? Да, братья, это была для нас великая скорбь. В ту ночь, когда загорелся дом, нам быстро сообщили, мы приехали. Горело внутри все, крыша горела. Это для нас была великая скорбь, как апостол Павел когда-то писал: от великой скорби, стесненного сердца, пишу вам это. Все это на наших глазах тушили, горело. Мы видели, как тушили, как все это делалось абсолютно по-другому. Если бы так по-честному, то можно было много-много затушить, но этого все не было сделано. На второй день, это было в субботу, в воскресенье собрались церковь вся. Там у нас есть возвышенность небольшая, собрались, конечно. Поплакали над этими руинами, помолились Богу. И мы пришли в другой дом молитвы. Это примерно километров 15 от нашего дома, на другую часть города. Слава Богу, Бог так положил на сердце братьям, и сестры, юноши, и девицы, и дети трудились очень усердно. И через 2 недели мы уже собирались в нижнем этаже. Ровно через 2 недели. А через 4 месяца мы уже собирались в центральном зале молитвенного дома, и 1 апреля мы там уже совершали хлебопреломление. Если кто из вас желает, мы приглашаем вас в гости. Дом, по милости Божией, мы немножко расширили. Так вот, на праздник открытия молитвенного дома примерно было 750 человек уместил наш дом. Ну, конечно, стояли там. Ну, побольше сделали его немножко, покрасивее братья сделали, уже научились получше строить. Так что приглашаем вас в гости. Когда приедете в наш город, то запомните одно слово только, и вы увидите сразу молитвенный дом. Спутник. Остановка «Спутник». Его весь город знает. И тут же рядом молитвенный дом. Приезжайте днем и ночью. Там у нас есть дежурные всегда, слава Богу. Если голодные, накормят. Если спать хотите, ляжете, там комнатка есть хорошая. Так что дай вам Бог здоровья. А? С кем? Братья, я так думал. 3 года думал так, что если Бог даст силы освободиться, когда, то я обязательно устроюсь на хлебозавод. Все время так думал. Никогда и не думал, что я наемся хлеба. Братья, наверное, знают, когда вышел указ Андропова «Хлеб печь». Особый такой зэковцам хлеб. Ну, как некоторые зэковцы получат, ударит его об стену, он прилипает, как этот, ну, очень нехороший. Да, он очень уж нехороший был, но когда я 150 суток сидел в холодной камере, там держали, ну, так на дверях было написано, больше не сажать никого. Камера была очень холодная, одежды никакой не давали, только рубашка одна. В баню водили каждую неделю, что я молился Богу, чтобы никогда не водили. Примерно 200 метров надо было идти у босика, вот в этих тапочках, они сшиты из дермантина были. По глубокому снегу идти надо было в баню. В баню приводят. На стене примерно сантиметров 30-40 лед кругом, и сверху, и снизу. Стоят 2 надзирателя, хочешь, не хочешь, выливай на себя воду. Я вот братьям уже говорил, часто удивляюсь. Я вот на съезде посмотрел, братья. Брату подошел к одному, ко второму спрашиваю. По 80 лет, братья. Думаю, Господи, как братья живут? Какие перенесли страдания? Какие перенесли скорби? Живут братья. Бог дает здоровье. Слава Богу. Вы, наверное, слышали, самый страшный человек, которому мы когда-то много писали обращений, министр внутренних дел, Щелоков был такой. И вот в журнале «Огонек» приносят мне и дают посмотреть. Лежит, оба лежат они. Застрелилась жена, застрелился и он. Он весь в орденах, и оба они застрелили сами себя, когда пришел к власти другой человек. У него сын, пишут, отказался его хоронить. Отца и мать отказался хоронить. Дочь ихняя тоже отказалась хоронить. Целую неделю они пролежали. А второй человек, который часто мучил наших братьев в армии, он был начальник штаба маршала Хромеев такой был. И мои ребята служили как раз тогда, сколько страданий перенесли. Вы знаете, что его похоронили, в этом же журнале опубликовали. А на второй день его нашли нагим, около могилы лежит. Вытащили его с могилы ночью кто-то, раздели, все позабрали, а он валяется. Так Бог совершает суды. Бог. А потом, вы знаете, братья и сестры, все они попали в тюрьму. Эти вот все правители наши, за то, что мы Богу все доверяли. Мы никого из них не судили, мы никого из них ничего не делали, мы только им писали и говорили, Бог будет вас судить, что вы так мучите народ Божий. И Бог показал великую силу и власть. Так вот в этом лагере, там не один был такой человек, от голоду, люди лишались ума. И не потому, что они были там на самом деле людоеды, но они бросались на кого зря. И вот когда я сидел один, мне стучали со всех сторон, предупреждали эти все зэковцы, что к тебе бросают такого-то людоеда, так ее называли. Он такой высокий человек, а с голоду дошел до такого состояния, ну и советует мне, бей его, другого пути нет, иначе он тебе загрызет. Но как я буду бить? Прошу Бога, Господи, что делать, как я буду бить? Отворяют дверь, заводят. Если, конечно, так посмотреть на него, то вот если рисунки рисует иногда вот таких людей страшных, у него вот осталось два зуба таких страшных торчат они. Как они там выросли, не знаю у него. Ну, на голове несколько таких стоят волос. Это действительно человек не человек. А камера-то у нас была, где я сидел, 2 метра на метр. Я вот в углышек забился, сижу, смотрю на него, думаю, что же он будет делать сейчас? А страху-то нагнали много, кричат, бей то, другое, там баптист, но они там за меня заступаются. Сидел и сидел, плакал, просил Бога защиты. Ну, он сразу все, что увидел, мыло, порошок там, ну, и неудобно говорить, и в парашу залез. Все это все начал, все есть, все подряд есть. Полотенце увидал, тоже стащил, начал жвать. Думаю, Господи, что же делать? Ну, день-то еще можно просидеть в углу, а ночь? Но мне стучат и говорят, ты особо береги уши. Он уши отгрызет. Смешно, да? Нет, миленький, это не смешно. Мне-то пришлось там плакать, а не смеяться. Господи, что делать? Действительно, он или щеку хотел откусить там. Слава Богу, что у него это. Если бы зубы были, конечно, он бы подкусил. Или щеки так старался откусать, или там. Это постоянно была очень страшная нервное напряжение, было трудно. И от всякой еды отказался, от всего. День и ночь просил Бога. 2 недели так прошло страшных мучений у меня. Этого, конечно, никогда не расскажешь, никогда не передашь. И вот удивительно, что когда приносили пищу эту, он набросился на того, кто приносил, принес пищу. Ну, а тот, конечно, это черпаком так его ударил, что повыбил 2 клыка этих последних. Да. Ну, вызвали меня, что думали, что это я делаю. Но потом разобрались. И, слава Богу, забрали его так, я не знаю ничего дальше. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня сильные. Вот все мы здесь сидящие сидим сильные. Но дай Бог, чтобы это действительно была сила, Божья сила, не наша сила, а Божья сила. Царство Небесное, когда мы придем, там, наверное, братья, сестры расскажут нам очень многое, каков у каждого был путь, каков у каждого был путь. У нас есть 2 брата пожилых, и вот я им иногда говорю: брат, проведи беседу с молодежью. Правда, один из них подходит со слезами: брат, а что я буду рассказывать? Хотя и в братстве с первого дня, но мне рассказать нечего. Я всю жизнь прятался. Прятался, убегал. Я никогда не попал ни под штраф, нигде не отсидел хоть 5 суток. Я все время прятался. Действительно, он истину говорит. Все время прятался. А вот теперь ему жалковато, что нечего рассказать ему, молодежь. Поэтому праведник смел, как лев, друзья. Дай Бог силы, чтобы мы шли прямо, не сгибаясь, прямо шли по пути Господним. Трудности у христиан были, есть и будут трудности. И без трудностей никто в Царство Небесное не войдет. Но чтобы Бог дал нам силы быть прямыми христианами, верными христианами. Если и умереть, то, как помните, сказали 3 брата наших юноши. Помните, как они сказали? А если... Что дальше? Да. Если и не будет, если мы и в огне сгорим, то да будет тебе, царь, известно, что мы все равно никакую не поклонимся ни на его. Да благословит вас всех Господь, дорогая молодежь. Аминь.